Глава 6. В творческих коллективах сплетни распространяются быстро. Стоит ли удивляться, что связь Волкова и Печенкина не остались незамеченной? Даше всегда завидовали, и теперь злорадству коллег не было предела. Да, не самая умная она, не самая профессиональная, не самая талантливая. Так, обыкновенная деревенская бабенка. Просто дать умеет вовремя, кому надо. Теперь уже ни у кого не осталось сомнений, что Даша схлестнулась с Гориным еще до конкурса. Окрутила, запудрила мозги так, что он не только присудил этой бездаре первое место на конкурсе, нет, мало того, взял ее на работу, да еще и квартиру купил на студийные деньги. А она, распутница, увела его от жены, от этой святой женщины, которую все мы давно знаем и уважаем, а потом еще и бросила, как только поняла, что он больше не может быть ей полезен. Корыстная дрянь. Поэтому нечего удивляться тому, что она, чтобы остаться на телевидении, прыгнула в постель к Печенкину, которым все пренебрегли, предпочтя гордо уволиться, нежели продолжать работу на таких гнусных условиях. За ее спиной шушукались, многозначительно улыбались женщины. Операторы вместо прежнего почтения стали относиться к ней свысока. А водители, в большинстве своем мужики грубые и без комплексов, в лицо ей отпускали сальные шуточки и гомерически хохотали. Даше очень хотелось дать им всем в морду, но она понимала, что таким образом покажет свою слабость и даст повод затравить ее еще больше. К тому же они были, в общем-то, правы. Посплетничают, да перестанут. Главное не показывать вида, как ее обижает и возмущает это. Равнодушие к шуткам и готовность вместе со всеми посмеяться над собой отобьет охоту насмешничать. Как-то раз Алла, с которой они сблизились, спросила. «Тут болтают, что у вас с Печенкиным что-то есть». «Ну, есть», – выдыхая дым от сигареты, равнодушно ответила Даша. «Странно, как ты могла польститься на этого старика после Горина? Он-то видный мужчина». «Да, но пришлось с ним расстаться, Горин безработный. Он впал в депрессию, апатию, сидел дома и ничего не предпринимал, чтобы устроиться на работу. А кто-то должен деньги зарабатывать. Депрессия, не депрессия, кушать-то каждый день хочется. А Печенкин поставил условие. Или я с ним, или я вылетаю с телекомпании. А я, Алла, работать хочу. Гад какой! Что лучше, остаться на любимой работе, периодически снисходя к этому похотливому мужскому экземпляру, или послать его подальше и пойти солнцем полимой на все четыре стороны? Куда? Полымыть? Я тебя понимаю, но у нас болтают о тебе всякое. Пусть болтают. Даша пренебрежительно дернула плечом. Поболтают, да на что-то свеженькое перекинутся. А к этой истории привыкнут. Тоже правильно. А с Егоркой у вас что? Егорка – другое дело. Он молодой, красивый. А он не знает про Печенкина? Нет, конечно. Ну, а то, что сплетни ходят? Он выше этого. Однако Егор оказался не выше. Как-то перед очередной командировкой Даша, улучшив момент, когда он был один в операторской, зашла к нему. «Егор, хочу тебя обрадовать. В следующую командировку вместе». «Спасибо», – поблагодарил он холодно. «У нас опять будет возможность провести вместе 3 дня». «С Печенкиными подстилками не путаюсь», – отрезал он и отвернулся, принявшись усердно разбирать камеру.